Глава 20. Герман Лежнев, дипломат. Легкое ощущение нереальности происходящего не покидало Лежнева с тех пор, как им привезли приглашение. К виду приглашающих претензий не было. Обычные разумные, нарядные, выглядят солидно. А вот само приветствие, когда этот амбал, мохнатый медведь Анлы, заговорил как сосед с лестничной площадки, приглашающий пивка попить в честь окончания ремонта, Герман чуть не завис. Парень был уверен, что единственное, чего они с Тианой совсем не могут себе позволить, это выглядеть растерянными, поэтому ляпнул в ответ в том же стиле. Удивительно, но медведю вроде понравилось, да и остальные обескураженными не выглядели. Тогда-то Герман и решил, что изображать ничего больше не будет. В конце концов, они с Тианой интересны содружеству больше, чем оно им. Кусто проснется, и можно будет совершенно спокойно убраться куда-нибудь подальше. Так зачем пыжиться зря? Герман подумал, что это довольно приятное ощущение, когда не нужно сильно заботиться о том, как ты выглядишь для окружающих. Атланта вот, несмотря на все свое демонстративное пренебрежение остальными видами, очень боятся потерять лицо. Это заметно. И много ли это им принесло? В содружестве их боятся, но уж точно не уважают. Лежнев и сам окончательно потерял уважение к этому виду. Это уверенность, что Тиана должна просто мечтать к ним присоединиться. Да и с интригами все как-то слишком неуклюже. Нападение, а Герман был на 100% уверен, что на них именно нападали, провалилось. Ладно, бывает, но они ведь так и остались искренне уверены, что имеют дело с полными идиотами. Но кто может всерьез рассчитывать, что после всего происшедшего собеседник может поверить в их добрые намерения? Совместная работа объединяет. Ага, хмыкнул Герман. Такое ощущение, что у них просто крыша поехала на почве этого идиотского социального уровня, и они действительно уверены, что приставка к фамилии указывает на наличие или отсутствие мозгов. Помещение с кислородной атмосферой занимали целое крыло немаленького здания. Через шлюз с ними прошла только Белозубая. «Скафандры можете оставить в комнате, и свою огромную железку тоже». «Чего так пренебрежительно?» — возмутился Герман. «Эта железка мне жизнь не раз спасала». «И от этого она не перестала быть железкой. Я же вижу, что тебя не оскорбляет такое отношение, Киннар», — хмыкнула Белозубая. «Иначе сказала бы по-другому». «Такое ощущение, что вы тут все настроения читаете, как открытую книгу», — буркнул Герман. «Эмоции. Мы, Василиски, неплохо читаем эмоции живых существ. Вам, например, любопытно, забавно и немного весело. Приятные чувства. Рядом с вами удобно находиться. Правда, ты, Тиана Дисонре, еще и переживаешь. Не нужно. Те, кто давно находятся в содружестве, уже поняли, что мы слишком разные, чтобы соответствовать ожиданиям друг друга. Поэтому терпение и снисходительность к чужим ошибкам, вольным или невольным, считается в этих местах добродетелью». «Воу! Как неожиданно серьезно!» — буркнул Герман. «А переодеваться мы прямо так при тебе будем?» «А что? У тебя какое-то табу?» — уточнила ящерица. «Стыд хорош для представителей одного вида, потому что он завязан на сексуальное влечение. Или ты испытываешь ко мне сексуальное влечение?» «Прости, но нет. Ты очень красивая, но и все». «Повезло тебе тогда», — зашипела ящерица. «Смеется. Точно же», — сообразил Лежнев. «По сравнению с нашими самцами, ты недостаточно ловок и силен, чтобы убежать или отбиться после спаривания». «Это в смысле... А, да, понял. Покивал Герман». «Да, да, мы живем на суровой планете, а потомкам требуются ресурсы для роста. Наши инстинкты сильны, поэтому самцам требуется быть очень ловкими. Тебя Это не шокирует и не вызывает отвращения. Мне кажется, ты легко освоишься в содружестве. А вот Тиана даже ничего не поняла. Герман взглянул на хлопающую глазами разведчицу и чуть не засмеялся. Такой у нее был недоумевающий вид. Тиана, самки их вида после спаривания убивают самцов, чтобы накормить потомство. Или чтобы было, что есть самой, пока приходится заботиться о мелких. Вот белозубая и шутит, — пояснил Герман для девушки. — Такое ощущение, что вы с разных планет, — констатировала шипящая, глядя на замершую Тиану. — Совершенно разные реакции. — Вот, блин, спалились, — с досадой подумал Лежнев и тут же попытался задавить эту мысль, но белозубая уже отреагировала. — О, как интересно! Я что, оказалась права? «Не понимаю, о чем ты». Герман представил у себя в голове обезьянку с тарелками в надежде, что хоть так сможет отогнать непрошенную гостью от своих мозгов. И Тиана, кажется, занялась чем-то подобным, потому что белозубая удивленно зашипела. «Удивительно пластичный вид. Всего пара минут общения, а мне уже труднее вас читать. Вы ведь родственники атлантов». Почему они так не могут? Дураки, потому что. Герман решил, что все равно не дождется проявления такта от Белозубой, и, отвернувшись от Тианы, чтобы не смущаться, принялся раздеваться. Белозубая стала обходить вокруг. Это копулятивные органы? Забавно, как сильно распространен этот механизм в природе. Скажи, Тиана де Санре, ваши самцы тоже гордятся своими копулятивными органами и утверждают свое главенство друг над другом в зависимости от размеров. «У нас уже давно отказались от природного способа размножения», — слегка раздраженно ответила разведчица. «Считается, что он дает слишком много ошибок. Детей обычно воспроизводят в специальных инкубаторах». «Ого!» — удивилась Василиск. «Это же получается, что вы все чокнутые. Передай тем, кто это придумал, что мы давно отказались от такой модели. Как ты понимаешь, только получив разум, мы тоже пытались пойти против задумки природы. Ничем хорошим такие эксперименты не заканчиваются. Если не откажетесь, рано или поздно просто выродитесь и уничтожите сами себя». Слишком глубокое вмешательство в базовые инстинкты никогда до добра не доводит. Лишать себя радости жизни — дурная идея. Герман подумал, что очень согласен с Белозубой. Он уже застегивал куртку и теперь разглядывал себя в зеркало на стене. Хорош, — решил парень. Нравилась ему эта одежда. Косуха, хотя и совсем новая, надежно и тяжело обнимала плечи, даря иррациональное чувство защищенности. Вот забавно. Кенарский скафандр и удобнее, и защищает в тысячи раз лучше, чем простая куртка, а все равно ощущение, как будто домой вернулся именно сейчас. И главное — штаны. Нормальные, просторные штаны, прочные и удобные. И можно было не бояться оконфузиться. Тут рядом с ним встала Тиана в своем красном платье, и Герман залюбовался. Девушка была очень, очень красива, и немного озабоченное выражение лица только добавляло шарма. Через яркую прическу и чужие голубые глаза выглянуло вдруг знакомое лицо, по которому Лежнев уже успел здорово соскучиться. — Ты очень красивая, и не злись. Видишь же, что Белозубая специально выводит нас из себя в надежде побольше узнать. «И не скрываю этого», — добавила Василиск. «Но ведь и вам лишняя скрытность только вредит. Мы ведь здесь для того, чтобы узнать друг о друге побольше. Но теперь моя очередь переодеваться». Шипящая выскользнула из скафандра и принялась облачаться в праздничную одежду. Она тоже напоминала доспех из кожи, покрывая самые уязвимые места металлическими вставками, но оставляя свободными передние и задние конечности. — А вы тоже воинственный вид? — спросила Тиана. А как же агрессивность — главное требование для развития? Мы еще не встречали миролюбивых травоядных в космосе. Только хищники достаточно целеустремленные, чтобы стремиться к экспансии. У травоядных другой склад характера. Они могут довольствоваться тем, что есть. — Ха! Скажи это саранче! — фыркнул Герман. — Есть у нас такое насекомое, которое посевы уничтожает. Был бы у них разум, полагаю, всю Вселенную бы уже заселили. — Непременно хочу узнать о саранче и о любых других животных, о которых ты захочешь рассказать. Биосфера родной планеты во многом определяет характер разумных, ее населяющих. Есть даже такой раздел в психологии видов, изучающий это влияние. Точно! Психолог же, догадался Герман. Вот кого она мне напоминает, такая же бесцеремонная и циничная. Нам пора идти, а то остальные гости возмутятся долгой задержкой. — напомнила Белозубая. — Даже атланты уже прибыли. Герман все гадал, как же они без скафандров будут находиться в одном помещении с прочими видами. Решение оказалось изящным, простым и довольно банальным. Ну, относительно. Лежнев подобное как-то видел дома, на концерте, во время пандемии. Каждый из гостей находился в прозрачном шаре комфортного для существа диаметра. Только в отличие от земных, эти шары могли объединяться с теми, в которых была такая же атмосфера, и мягко пружинили и проминались при соприкосновении с теми, в которых воздух отличался. Десятки гостей фланировали по залу, прозрачные и едва заметные, лишь слегка поблескивая в свете ламп. «Красиво!» — прошептала Тиана, прижимаясь к его плечу. «На одной из наших планет есть похожее природное явление. Только там эти пузыри все время лопаются». Тихонько играла музыка. Герману она казалась знакомой, будто бы он слышал такую на Земле. Потом вспомнил. Очень похоже играли забавные инопланетяне в кантине Мос Эйсли в «Звездных войнах». Не та же самая мелодия, конечно же, но в удивительно похожем стиле. «Ну, а что еще должно играть на вечеринке у инопланетян?» — хмыкнул парень. Музыка стихла, на небольшом возвышении в центре зала появился тайдарианец, одетый в серый, металлически поблескивающий костюм. — Товарищи по содружеству! Сегодня мы встречаем редких гостей. Не думал, что такое случится за время жизни моего поколения. Казалось, все ближайшие окрестности на много сотен световых лет вокруг уже изучены, и никого нового мы еще долго не встретим. Но вот они здесь, прилетели сами, да еще так, что вся наша хваленая система обнаружения ничего не заметила. Признаю, когда сведения о появлении представителей новой цивилизации в пределах Содружества только появились, у нас случился небольшой переполох. Некоторым господам, с полной уверенностью утверждавшим, что ни один искусственный объект, появившийся на форпосте, не будет незамечен, пришлось пережить крайне неприятные минуты. Однако это не в укор нашим гостям. Уважаемые кинары повели себя на диво деликатно. Так что госпожа Тиана де Сонре и господин Герра Леже, мы будем крайне благодарны, если вы укажете нам, как можно улучшить нашу систему слежения. Все-таки мы ждем здесь не только друзей, но и страшных врагов, которые уже однажды чуть не уничтожили несколько разумных видов. Если бы мы не объединились, полагаю, им бы удалось это. «Черное дело!» Герман почему-то был уверен, что отвечать не требуется, но тайдарианец замолчал, и все стали посматривать на них с Тианой. «Мы только разведчики, но не ученые», — сказала Тиана. «Но я постараюсь рассказать о принципах действия некоторых приборов, которые могли бы помочь. Думаю, вашим ученым этого хватит, чтобы понять направление исследований». И я хотела бы уточнить насчет врагов. На пути сюда мы нашли муравейник. Он был уже почти мертв, и мы с другом смогли окончательно его уничтожить. Сообщение произвело эффект разорвавшейся бомбы, как бы банально это ни звучало. Весь зал сначала замер и затих, а потом поднялся удивленный гул, который все нарастал, пока Тиана не продолжила. Я могу передать записи сражения со своей стороны и со стороны Германа. Они еще накануне договорились, что расскажут. Во-первых, чтобы слегка приподнять свой авторитет среди аборигенов. Во-вторых, заметно было, что, несмотря на прошедшее время здесь, в Содружестве до сих пор опасаются возвращения давнего врага. Серьезно опасаются и тратят много ресурсов на то, чтобы защититься от того, чего больше не существует. Впрочем, защита — это всегда хорошо. Реакция на сообщение оказалась более бурной, чем ожидалось. Намного. Доказательства потребовали сразу же. А когда Тиана передала нарезку видео через терминал, все присутствующие на время забыли о гостях, просматривая ролики. «Новые кеннары, монстры!» Подошел к ним какой-то мохнатый медведь. Не тот, что приносил приглашение. «Самочка, превосходный пилот. Я даже представить не мог, что разумный может так управлять кораблем. А ты вообще зверь. Ясно теперь, что эта штука, с которой ты пришел, у тебя не просто так. Мое уважение». В общем, само присутствие гостей после новости об уничтожении старинного врага как-то даже померкло немного. Пару раз кто-то подошел с требованиями раскрыть координаты муравейника, но такие умники были посланы далеко и надолго. И дело даже не в том, что самим нужно. Не так уж и нужно на самом деле. Просто в муравейнике много надписей на кеннарском. Вряд ли в Содружестве станут разбираться, откуда и как так получилось, что атланты пользуются тем же алфавитом, что и страшные муравьи. Устраивать войну в Содружестве было бы плохим ответом на гостеприимство, хотя атлантов бы не помешало немного окоротить. Ажиотаж постепенно утих, и гости вернулись, так сказать, к программе праздника. Герман вчера написал целую речь для Тианы, которую она с успехом продекламировала. Ничего сверхъестественного. Очень рада, что встретила братьев по разуму, народ кеннаров будет счастлив познакомиться с Содружеством и прочие подобные благоглупости. Впрочем, слушателям в основном понравилось. Особенно фраза про братьев по разуму. Она здесь была новой. Официальная часть закончилась, и все присутствующие начали фланировать по залу. Конечно, каждому было интересно познакомиться с новичками. Но и друг о друге не забывали, так что очереди не возникало. А потом Герман обратил внимание, что по краям зала стоят столы с яствами. У кислорододышащих выбор был не слишком большой, только стол для атлантов и василисков. Вот к последнему Герман и начал невзначай продвигаться, прихватив предварительно со стола атлантов пару сосудов с какими-то напитками. Тиана, которая немного отстала, заболтавшись с какой-то важной минотаврихой, догнала напарника уже практически у стола. «Герман, ты что, хочешь попробовать чужую пищу?» «Ну да», — покивал Лежнев. «Видишь, там написано, что не является ядом для атлантов. Значит, и для нас должно сойти». «Все равно, как-то странно. Мы даже не знаем, из чего эти блюда сделаны». «О, так в этом самый смак», — улыбнулся Лежнев. — Если знать, то я наверняка это есть не стану, а так есть шанс попробовать. На самом деле ему просто до одури хотелось мяса. Накануне они все-таки заказали еды. Чтобы не рисковать, выбирали пищу, подходящую для атлантов. Правда, купить что-то такое удалось только с помощью Чипа и Дейла на черном рынке. Не потому, что атлантская еда запрещена, просто они живут на планете изолированной общиной и своими продуктами питания не торгуют. А покупать пришлось рационы, добытые какими-то то ли пиратами, то ли мародерами с погибшего атлантского корабля. Рационы продавались по бросовым ценам и представляли собой невнятное месиво из травы и овощей. Тиана съела не без удовольствия, а Герман готов был уже на стенку лезть, так как ему хотелось мяса. Кухня Василисков его в этом плане удовлетворила полностью. Они, похоже, вообще не принимали иной пищи, кроме животного происхождения. Хотя поначалу Лежнев этого не понял. Он постоял возле исходящего ароматным паром блюда, наполненного, как ему представлялось, рисом с кусочками мяса. Пахло очень вкусно, и он решился. «О, да ты, смотрю, гурман!» Сзади к ним с Тианой подошла Белозубая. «Рада, что тебе нравится наша пища. Личинки песчаных шершней дивно хороши, не правда ли? И мясо взрослых особей лишь оттеняет их тонкий вкус». Если бы Герман не был занят заливанием пожара во рту, он бы, может, как-то отреагировал. Но после того удара, который получили его несчастные вкусовые рецепторы, никакой брезгливости в нем уже не осталось. Парень решительно не понимал, о каких оттенках вкуса говорила Белозубая. Что вообще можно почувствовать, если блюдо настолько острое? И ладно, это была бы острота перца. Нет, это было что-то среднее между острым перцем, самым ядреным хреном, который только можно было попробовать, и горчицей. «Мне как будто доской по затылку заехали», — пожаловался он собеседницам, как только смог говорить. «Наверное, это вкусно, но я, пожалуй, недостаточно хорош, чтобы этот вкус оценить». Так и пришлось ходить голодным. Если не считать этой неприятности, то вечеринка, на взгляд Германа, вполне удалась. Тиана немного поболтала с представителями ученой братьи, пообещав рассказать, что знает о системах обнаружения. Она потом призналась Герману, что на начальном этапе обучения им кое-что рассказывали об их принципах работы, и надеялась, что эти куцые знания окажутся для местных полезны. И даже обещала подарить нейродеструктор. Местные были в восторге получить действующий образец неизвестного ранее оружия, да еще с возможностью наладить его производство. Та плесень, что испускает волны, подавляющие мозговую активность и стирающие память, ведь вполне может и размножиться, если потребуется. Разведчица, правда, настоятельно рекомендовала заниматься разведением исключительно на космических станциях, чтобы не допустить ее бесконтрольного распространения. Ученые заверили, что правила безопасности они знают не хуже нее и обращаться со всякими опасными веществами тоже умеют. Взамен получили еще несколько карт, и просто так, и с непонятными местной науке объектами и явлениями. Надежды найти среди них что-то интересное было мало. Но даже просто расширить собственные знания об окружающем космосе было неплохо. Девушка очень расстраивалась, что не может поделиться медицинским оборудованием, точнее, она могла бы выдать образцы действующих материалов медицинской капсулы, но они заточены только на людей, и полезными могли бы оказаться только для атлантов, а те не особо стремились к общению. Еще был не очень простой разговор с проницательной Белозубой. Дождавшись, когда они останутся одни, ящерица без обиняков заявила. «Я знаю, что вы принадлежите разным народам. Это видно по поведению, по реакциям. Да просто заметно». «Ну хорошо». Герман понял, что отрицать очевидное было бы странным. «А еще я знаю, что ты принадлежишь более примитивной цивилизации, чем Тиана ди Сонре». «Ну и что?» «Почему бы твоей цивилизации тоже не присоединиться к Содружеству?» — Ага, — покивал Лежнев. — Чтобы вы нас завоевали и уничтожили? Нет уж, спасибо. — С чего ты взял? — опешила Белозубая. — Знаешь, я вот пообщался с Тианой, на вас посмотрел, и что-то мне подсказывает, что вы все действуете и живете по тому же принципу, что и мы. Все одинаковые. Закон простой, кто сильный, тот и прав. Равноправное партнерство хорошо только с теми, кто примерно на одном с тобой уровне. Так что, сдается мне, ничего хорошего из этой идеи не выйдет. «Нет, ну, в целом ты рассуждаешь логично», — согласилась Белозубая. «Так оно и есть в большинстве случаев. Но ты замечал хоть раз, чтобы у нас такое происходило? Какое-нибудь угнетение более слабых народов? Те же тайдарианцы, хоть и были изначально инициаторами создания Содружества. На самом деле уже тогда были слабейшими из всех четырех видов основателей. И ничего, подтянулись. Сейчас у нас у всех примерно одинаковый уровень. Ты подумай, понаблюдай. То, что вы отстаете по уровню, еще не значит, что вы окажетесь бесполезны. Новые идеи, новое искусство, новые разумные со своим непохожим на других взглядом на мир. Содружеству это пошло бы на пользу, да и вам тоже. Герман обещал, но всерьез такую возможность даже не рассматривал. Нет уж. Я надеюсь, наши там сами разберутся, без всяких помощников. Не хочу, чтобы мы, как индейцы, в резервациях оказались. Те, кто выживут. Но было приятно, что его не попытались просто купить. Потому что ждал, что Шипящая предложит продать координаты планеты и не думать о том, чем там все закончится. Однако то, видимо, такое и в голову не пришло, что было очень приятно. Вообще, эта ящерица ему одновременно нравилась и вызывала опасения. Она, похоже, успела догадаться и о том, что он с Тианой случайно, и о том, что сама Тиана не имеет связи с Родиной. Однако почему-то делиться этими подозрениями ни с кем больше не стало. Видно, единство в Содружестве тоже достаточно условное, и все предпочитают иметь свои секретики, решил Лежнев. Хотя бы карты те же взять. Общедоступные мы все скачали, но оказывается, у каждого вида есть и свои, которые они в общий доступ не выкладывают и даже не скрывают это особо. Закончилась вечеринка тем, что для новой цивилизации выделили этаж в доме представительств, который со временем предстояло заполнить, собственно, представителями. Что именно они там должны будут делать, Герман представлял смутно и не сильно стремился разбираться по понятным причинам. Некому там будет работать в этом представительстве, так зачем заморачиваться? А уже после того, как прием закончился, и они с Тианой узнали по-настоящему радостную новость. Кусто, наконец, проснулся. «Слава Богу, императору!» — заорал динамик, как только Герман нацепил шлем. «Герман, Тиана, я думал, вас захватили. Куда же вы пропали?» «Я так старался побыстрее трансформироваться, просыпаюсь, а вас нет, и скафандры пусты. Разве можно так пугать? Да если бы у меня было сердце, я бы, наверное, умер от его разрыва. Герман, ну скажи что-нибудь, где Тиана? Почему на нашей базе находятся два каких-то странных типа? Еще и ведут себя как хозяева. Они зачем-то переделали систему жизнеобеспечения, и теперь в одном крыле местная атмосфера». «Да ты мне слова вставить не даешь!» Герман и сам был рад до невозможности. «Тиана одевается, сейчас появится. Дружище, ты бы знал, как мы тут по тебе соскучились!» Тиана, наконец, тоже надела шлем. И на какое-то время Кусто переключился на нее, чтобы сообщить о том, как нехорошо бросать бедное несчастное существо в неведении. Совсем одного, без всякой надежды что-то выяснить. В общем, по его словам, выходило, что более безответственных и безалаберных существ просто не может существовать, и он вот-вот готов обидеться, если ему срочно не объяснят, что случилось и почему он проснулся в одиночестве. Пришлось объяснять, а еще радовать тем фактом, что в самом скором времени им предстоит сунуться в ловушку. Последнее Кусто не сильно заинтересовало. Он был самонадеянно уверен, что сможет справиться с любыми угрозами от местных жителей, как бы они ни изощрялись. Уже в машине на пути домой Тиана, обхватив Германа, призналась. «Это было самое сложное время с тех пор, как меня забрали у матери. Даже не знаю, как мне удалось это пережить». «А мне вот интересно, насколько удалось увеличиться Кусто?» — протянул Лежнев.